28 февраля 24. Сегодня будет запись о сроках. Сроки неизбежны. Сроки ткут узор кармы планетной и человеческой. Когда приходит срок, явление наступит. Ничто уже не может остановить или задержать утверждение его в жизни. Так приходит время рождения, расцвета и упадка стран, народов, цивилизаций, рас, городов и всего, что существует под солнцем. Цикл года обусловливает срок жизни многих растений, трав и цветов. Но цикл проявлений не ограничивается годами или десятком лет. Показатель времени точно связан со светилами, ибо звезды рисуют узоры жизни всего, что живет на Земле. И металлы, и все элементы тесно связаны со звездами внутренней неразрывной жизни. Каждый соответствует своему светилу. Сочетание звездных лучей в человеке определяет комбинацию наличия элементов в данном организме. Астротерапия не фантазия и вымысел досужих умов, но ярая возможность, которую знание может представить в распоряжении человечества. Астровоздействие звездных лучей на организм человека происходит не прямо, но через сущность химических элементов его составляющих. Звездные сочетания определяют взаимоотношения и количество тех или иных металлов в каждом данном организме и их полезность при лечении заболеваний. Звездная карта рождения указывает в основном на эти взаимоотношения и определяет слабые места. Тело человека есть поле встречи и взаимодействия звездных лучей и лучей светил, и сроки обусловливаются тем или иным их сочетанием на данный момент. Смерть человека или опасный для него момент запечатлен в звездах, а также любые события планетного порядка. История Земли, история человека, история каждой человеческой жизни запечатлена на небе и определяется звездами.